48. Как платить по счетчикам? Каждый месяц жильцы квартир и домов платят за водопровод, свет, отопление и газ. Нужно платить четко и в срок, чтобы не копились долги, потому что в случае долгой неуплаты все эти блага цивилизации могут отключить. Каждому стоит установить счетчики для воды, электричества и газа. Это приборы, которые учитывают, сколько ресурсов уходит на конкретный дом или квартиру. Если счетчики не установить, то расходы сильно вырастут. Дело в том, что количество потраченных ресурсов считают в среднем по дому. Без счетчиков человек, который вообще не включал воду, заплатит столько же, сколько его сосед, который мылся трижды в день. Если хочешь узнать, сколько кубометров воды за месяц было вылито, то вот как это считать. Кубометр – это куб с каждой стороной в метр. В каждом кубе 1000 литров воды. Их считает счетчик. Допустим, в конце первого месяца было использовано 4 куба и 736 литров. В конце второго месяца – 11 кубов и 235 литров. Значит, за второй месяц мы налили 11,235 минус 4,736 равно 7 кубов, если округлить первый месяц в меньшую сторону. 11,235 минус 4,736 равно 6 кубов, если округлить первый месяц в большую сторону. Большинству компаний нужно знать именно количество кубов. Если ты сдаешь показания в первый раз, то выбери любой вариант округления и придерживайся его дальше. Если у тебя другой счетчик, поищи его в интернете по названию и узнай принцип расчета. Как пользоваться счетчиком? Сфотографируй число на счетчике в конце месяца. Так не придется запоминать цифры. Затем эти цифры нужно передать городской инстанции, чтобы там посчитали, сколько денег тебе нужно заплатить. Варианты передачи данных. Через сайт или приложение. Нужно просто ввести цифры со счетчика в специальное окошко. Можно просто записать цифры на бумажку и отнести ее в управляющую компанию. Чтобы определить, сколько электричества сгорело в этом месяце, нужно найти разницу между показаниями счетчика в начале и в конце месяца. Расход электричества зависит от того, какие электроприборы и как долго ты используешь. Счетчик устанавливается в квартиру вне зависимости от того, сколько человек в ней живет.